лечащий доктор, время на циферблат. Наносит лихой порядок живых минут. Пульсация нерва, бесчисленный сон утра. Наивное чувство из детства, что всех спасут. Бесславные поиски смысла в чужих словах. Где пройдены все дороги от А до Я. Порой нам кажется, и есть только миг и страх. В какой-то момент проснуться и потерять. Лечащий доктор, время стареет сам. И в углях надежд иногда шерудит клюком. И мы узнаем любимых по голосам. Небо, сжимающий грудь тоской.